Отшельник постучал во вторую раковину. Но оттуда тоже выглянул сердитый-пресердитый моллюск. В чем дело? Послушайте, я придумал самое подходящее... Глупости! Место. И он тоже захлопнул створку у него перед носом, хотя носов у раков, как ты знаешь, не бывает. А когда он постучал в третью раковину, оттуда уже никто не выглянул, потому что там... Никого и не было. И, о радость, это оказалось как раз подходящая раковина. Не слишком большая и не слишком маленькая, и красивая, и прочная. Ой, ну просто в самый раз. Да мы прямо созданы друг для друга. Ну чего же теперь лучше? Теперь меня не ущипнешь. Теперь меня не ущипнешь. Но странное дело, хотя никто, даже дядя Краб, никто не мог больше ни ущипнуть, ни укусить нашего отшельника, даже для его же пользы, ему все-таки чего-то не хватало для полного счастья. Иначе почему бы море по-прежнему казалось ему совсем-совсем серым? И почему бы он продолжал петь свою грустную песню? Ах, много в море места, но не найти никак. Нигде такого места, где был бы счастлив рак, где был бы счастлив рак. Однажды он, не удержавшись, сказал проплывающей неподалеку летучей рыбке: «Как странно жить в сером море! Я слыхал, что есть на свете белое море, и черное, и желтое, и даже красное, но никто никогда не слыхал про серое море». «Серое? Какое же оно серое? Оно лазурное, бирюзовое, изумрудное, голубое, васильковое. Оно синее-пресинее, самое синее на свете!» Кого не спросишь, все говорят «синие». Почему же только я один этого не вижу? Только я один. Именно поэтому... От неожиданности отшельник вздрогнул и спрятался в свою раковину. А выглянув оттуда, он увидел... Кого бы ты думал? Самого доброго, самого мудрого из всех морских волшебников. Да-да-да, ты не ошибся, это был дельфин. Да, именно потому, что ты один. Найди себе друга, и тогда ты увидишь. Желаю удачи и подумай над моими словами. И дельфин, как и все волшебники, он любил говорить загадками, вильнул хвостом и уплыл. А отшельник, как ты помнишь, он умел не только грустить, но и думать, стал думать. Дельфин сказал: «Именно потому, что ты один. А, ну, конечно, когда я найду друга, я буду, значит, уже не один. А что же я увижу? Ну, конечно, я увижу, что море станет синим. И, наверное, тогда уже все будет совсем хорошо. А, значит, надо найти себе друга. Это горе в том, что я не знаю, кто такие эти друзья, и где они живут, и как они выглядят. Ну что ж, ведь когда я найду настоящего друга, я это сразу узнаю, потому что море станет синим, синим, синим. С этими словами отшельник отправился искать себе друга. И говоря по правде, тут-то наша сказка и началась.